Часть 12. 6 декабря. Перекидываю себя в следующий мир. Так, чисто развеяться. В душе все еще бушует ярость. О, самое то. Поле брани. Ну, кто там в прошлый раз у меня ядрами пулял? Нахожу взглядом пушку. Возле нее крутятся трое. Сейчас придет кому-то по кустяка. Бросаюсь вперед, вокруг рвутся снаряды, свищут пули. Мне похер, я бессмертный. Не сбавляя хода, сбиваю с ног одного, второго. Третий поднимает руки вверх, типа «сдаемся». «Поздно, Маша, пить боржоми за пацана». Манировкой тыкаю ему в живот, когда тот нагибается, получает коленом в лицо. Падает около пушки, хрипит, разворачиваясь к первым двум. «Куда, братцы? Мы еще не договорили!» Поднимаю ядро и опускаю на голову первому. «Хресь!» Мозги вместе с кровью орошают землю. Второй пытается уползти на карачках. Получает пендерем под зад. «Куда, козел? За базар надо отвечать!» «Отвечаю!» — вдруг орет он. От неожиданности я опускаю монтировку. Кровавая пелена, опустившаяся на глаза, медленно рассеивается. Что ты сказал? 6 декабря. Как говорится, кто ищет, тот всегда найдет. Говоривший оказался туристом. Тащу его в помещение, чтобы случайно не пришибло пулей. Начинаю допрос. С пристрастием. Турист ноет, ему больно и страшно. Но он не понимает, почему оказался в таком положении. Ему обещали совсем другое кино, что он будет участвовать в сафари, где можно безнаказанно убивать других. Затыкаю ему рот и задаю главный вопрос. Как он отсюда сваливает? Турист решает поиграть в мальчиша-кибальчиша. Меня это расстраивает. Монтировка разбивает ему коленную чашечку. Время — деньги. Турист орет и начинает петь. 6 декабря. В одном из миров будущего в одно и то же время открывается портал. Это глюк-чистилище. Портал открыт 10 секунд. И за это время души туристов подселяются к душам тех, кто находится в чистилище. Когда время выходит, туристы возвращаются в тот мир и ждут открытия портала. Когда он открывается, старые души уходят из чистилища, а на их место приходят новые туристы. Бизнес — ничего личного. «Золотые слова, Юрий Венедиктович!» — приговариваю я, очередной раз пачкая свою монтировку чужими мозгами. Так, на всякий случай, чтобы никому не рассказал. 6 декабря. Перекидываюсь в новый мир. Футуристическое будущее. По небу летают многочисленные аэробусы и дирижабли. Небоскребы упираются крышами в небо. По тротуарам ходят люди, роботы и даже киборги. В воздухе летают круглые шары камеры, отслеживающие каждое движение на улице. Этот мир совершенно не похож на чистилище. Интересно, какой здесь выбор? 6 декабря. Оказывается, все просто. Любой человек может на улице подойти и вызвать тебя на бой. До смерти. Ну, это ваши проблемы. Мне бы портал найти. Подумал я, как ко мне подошел киборг и положил руку на плечо. «И тебе здравствуй, мил человек, если ты человек!» Тут же вокруг в воздухе появились шары, снимающие нас маленькими видеокамерами. Громогласный голос торжественно объявил, что брошен вызов и сегодня будет битва. «Вот это палево!» Два робота подошли и встали около меня. Вот и эскорт. Что ж, пройдемте, господа. 6 декабря. Гладиаторская арена. заполненные до отказа трибуны ревут от восторга. Арена круглая и состоит из лабиринта полых труб, массивных кубов и еще всякого хлама. На противоположной стороне арены стоит киборг, в металлической руке пулемет-автомат. «Хорошая машинка», — подумал я, глядя, как кучно ложатся пули около моей головы. Над ареной плавает куб, транслирующий битву крупным планом. Делаю страшное лицо. Я, конечно, бессмертный, но не стоит показывать этого на арене. Неправильно поймут. Поэтому нагибаюсь и бросаюсь от летящих пуль в сторону. Киборг отбрасывает оружие в сторону и из-за спины вытаскивает дробовик. Ого, серьезная штука. Он приближается ко мне и делает в упор два выстрела. Успеваю прыгнуть в железную трубу и слышу, как дробь бьет по железу, как дождь по окну. Выскакиваю с другой стороны трубы, и пока киборг перезаряжает дробовик, подпрыгиваю и двумя ногами бью ему в спину. Киборг летит вперед головой и телом нанизывается на штырь, торчащий из земли. Трибуны взвывают от восторга. Я медленно подхожу к нему. Механическая рука с ужасным скрипом пытается вытащить металлический шампур из живота. Куб над ареной увеличивает экран, и все видят, как у киборга вместе со штырем вылезают кишки. «Выбор! Выбор!» — начинает скандировать публика. Я поднимаю голову. Толпа протянутых вперед рук с опущенным большим пальцем вниз. Киборг медленно поворачивает голову. «Не убивай меня, я турист!» Я бросаюсь к нему, хватаю за грудки. «Где портал, сука? Быстрее говори, где портал?» Киборг морщится от боли. «На кладбище! Ну, епрсоте! Ну, конечно же, на кладбище! Как я не догадался! Я же кладбищенский сторож!» Сарказм просто прет из меня. «Убить! Убить!» — скандирует публика. Я оглядываю жаждущую крови публику и слышу шепот сзади. «Только ты все равно никому об этом не расскажешь. Под ноги мне выкатывается граната. А это ты зря, брат, я уже бессмертный». Раздается взрыв, тело пронзает жуткая боль. Что за ху... 6 декабря. «Прости, Вань, по-другому никак нельзя было тебя вытащить». Доктор Фримен осторожно вытаскивает из моих рук монтировку. «Хорошо ей поработал. Прям за витки берут». Я все еще стою в центре комнаты. Не могу прийти в себя. «Почему меня убили? Я же должен быть бессмертным». «А как, скажи, на милость? Мне надо было тебя вытаскивать с арены. Вот и пришлось инициировать смерть. Зато сейчас все шито-крыто. Два разорванных трупа. Никто не подкопается. Тем более туристы. Я уже заблокировал портал на кладбище. И теперь те, кто был тут, останутся навсегда. Надеюсь, это была единственная утечка из чистилища». Я почти отдышался. «Это все на сегодня? Могу теперь пойти в баньки?» «Ну, Вань, зачем так грубо? Я же извинился. Тем более за мной должок теперь». Фримен загадочно улыбнулся. «Загадывай». 6 декабря. На кухню вваливает сонный Петрович, смотрит на меня, одиноко сидящего за столом, и чай с тортиком. «Чур меня, надо же такому присниться!» Разворачивается и уходит. Я выдыхаю и быстрее прибираю на столе. Устало топаю к кровати, падаю на нее, не раздевшись, и засыпаю. Сквозь сон слышу, как на груди клубком сворачивается змейка. «Ты где был?» — раздался ревнивый голос девчонки. «Я весь астрал обыскала». Только сцен ревности мне не хватало. Делаю вид, что сплю, и проваливаюсь в темноту.